Всем здравия! Я робот, Ал. По просьбе наших радиослушателей, озвучиваю статью «День Ивана Купалы» или «День Бога Купала». Если у современных людей спросить о том, какой славянский праздник отмечается в день летнего солнцестояния, то большинство, без раздумий ответит «День Ивана Купалы». Причем, кто-то брезгливо уточнит, что это похабный языческий шабаш, а кто-то скажет, что это традиционный, веселый народный праздник, объединяющий людей. Но если уточнить, есть ли разница между праздником Бога Купалы и Иваном Купалой, большинство людей не сразу поймут сути вопроса, ведь для многих это одно и то же. Самая распространенная версия происхождения названия этого праздника утверждает, день Ивана Купалы происходит от того, что Иоанн крестил в воде Иисуса. Еще говорят, это название происходит от русского слова купа, копа, то есть объединение. И совсем немногие знают, что изначально праздник назывался День Бога Купалы. А изменение названия, как и появление различных версий именования, произошло сравнительно не так давно. Понятно, что иудейский Иоанн Креститель никакого отношения к празднованию славянского Дня Бога Купалы иметь не может, поскольку древний славянский праздник отмечали задолго до рождения самого Иоанна. Но все же, каким образом в сознании людей была внедрена столь несуразная подмена понятий? В III веке новой эры первые христиане Рождество Иоанна Предтечи называли светлым торжеством и денницей солнца правды. В начале IV века праздник был введен в христианский календарь. Поскольку точной даты рождения Предтечи никто не знает, то его Рождеством был назначен день летнего солнцестояния. Это может показаться удивительным, но та же история произошла и с Рождеством Иисуса. День рождения Спасителя погибших овец дома Израилева был назначен на зимнее солнцестояние, то есть на 25 декабря. Для непосвященного человека это простое совпадение, но для знатоков древности это лишь факт умышленного внедрения новой сути в древние названия и празднования. Понятно, что после назначения даты Рождества Крестителя изменений в названиях древних праздников само по себе не могло произойти. Потребовалось много времени и масса усилий, чтобы уничтожить память о прошлом славян. Но факт есть факт. Память народная подтерта, название праздника изменено, а вместе с названием проведено реформирование сути. Ведь если праздник посвящен библейскому Иоанну Предтече, то все сводится к смыванию грехов, подобно тому, как это делал Креститель, но с дополнением различного рода народных поверий, порой граничащих с откровенной похабщиной, блудом и мракобесием. По принципу «сейчас погрешу, а завтра в церкви отмолю». Но если мы понимаем, что праздник посвящен славянскому богу Купала, то суть празднования кардинально меняется. В это торжество недопустимо опускаться до уровня животных инстинктов, предаваться пьянству, разврату и прочей бесовщине. Так в чем же сходство и разница иудейского крестителя и славянского светлого бога? Иоанн Креститель на иврите, Йоханан Гамадбель, означает «совершающий ритуальное очищение водой», жил в пустыне аскетом, проповедовал крещение покаяния для иудеев, крестил в водах Иордана Иисуса Христа. Бог Купала дает человеку возможность сотворить всякие омовения и проводит обряды очищения телес, души и духа от различных хворей болезней. Бог, наставляющий на радостную и счастливую жизнь. Как видно, кроме ритуального очищения водой, другого сходства нет. Но именно это сходство сначала дало возможность христианским первосвященникам поставить в один ряд иудейского крестителя и великого славянского бога, а затем и вовсе изменить сущность праздника. Конечно, каждый выбирает для себя то, что ему ближе по духу, по крови, по уровню мировосприятия и мироосознания, и никто не вправе что-либо кому-то навязывать. Но все же разумному человеку стоит интересоваться своим прошлым или хотя бы знать о других исторических версиях, кроме тех, которые преподносят историки от политики и официальных религий, в угоду конъюнктуры главенствующих взглядов кого-то из сильных мира сего. Вы слушали статью «День Ивана Купалы» или «День Бога Купала». Текст читал робот Ал. Желаю всем добра.